а также общее самочувствие непременно улучшится. Мало того, Джейкоб Либерман доказал, что ультрафиолет отрицательно действует только в том случае, если человек получает его в повышенных дозах. Во всем нужно знать меру. Риск заболеть может возникнуть лишь тогда, если вы долго не были под солнечными лучами и вдруг получили их большую дозу. Ультрафиолет жизненно необходим, и получать его нужно разумно, на восходе или на закате, или очень ограниченное время днем. В Библии сказано: «Итак, если твое око будет чистым, то все тело твое будет светло. Если око будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма?» То есть свет – это сила. Многие больные после операции на глазном яблоке через 3 дня пребывания в темноте не могли ходить. Ноги становились бессильными. Если сразу лишить человека света, то он быстро теряет силу. Но, слава Богу, наше тело достаточно гибко. У слепого другие органы берут на себя функции утраченного зрительного анализатора. Повышается чувствительность кожи, становится необычайно сильной интуиция, обостряется слух. На 3-м занятии мы рассмотрели ваши ответы на вопросы анкеты. Сейчас подошла и очередь дневничков. Есть у нас такая форма работы, которая называется самоотчеты. В чем она заключается? Каждый из слушателей встает и рассказывает, как он поработал в течение дня прошедшего, каких результатов добился. Все у нас происходит на полном доверии друг к другу, по-честному, стало быть, не скрывая своих промахов. Форма очень результативная, я вам скажу. Она помогает и день спланировать, но главное, дает настрой заняться своими глазками серьезно. Калюша решил их поправлять. Между прочим, особенно благотворно воздействуют на остальных цифры домашних замеров. Конечно, вам, мои милые заочники, тоже было бы неплохо перенять такую форму. Если вы станете по телефону, например, сообщать кому-то из друзей о том, чего добились за день, дело по восстановлению зрения пойдет куда быстрее. Если же не нашлось таких, кто готов вас выслушать и похвалить, то заведите кассету для самоотчетов, которую сами и будете прослушивать. Тоже достаточно действенная форма самовнушения, вам не кажется? Давайте вместе с вами просмотрим кое-какие дневнички, хорошо? А заодно вы поучитесь, как их писать, чтобы действенны они были. Несмотря на высказывание «на ошибках учатся», мы с вами начнем таки с дневничков примерных. Такое всем на пользу пойдет. Договорились? Вы проверяете сами себя, либо друг друга. Можете с теми сравнивать, которые я буду давать на страничках. Итак, посмотрим, почитаем дневник нашей соратницы из города Ярославля. Человек она очень старательный и серьезный, самым серьезнейшим образом подходил.